КХМ. Сунодзаки-сан, даже немного удивился я. Что? Да, это я, а ты средняя школа? Удивилась уже сама девушка. Чего тебе нужно? У меня нет времени на младшеклассников. Секугики. А, мое имя сама Юкихира, и я вызываю вас на поединок за ваше второе место в десятке. Девушка ошарашенно разинула рот. Я уже думал, как буду убеждать ее принять вызов, но... Девушка покраснела, нахмурилась и, казалось, заскрежетала зубами. Ты какой ты класс? Второй класс средней школы. Ты вообще не осознаешь, с кем собрался соперничать. Дерзкий сопляк. Прямо вспыхнула раздражением девушка. Я тебя поставлю на место. Вызов принят. Сегодня прямо сейчас. А, хочешь мое второе место? Тогда на кону будет твое место в академии. Если проиграешь, то будешь исключен. А простите, Цунодзаки это не слишком, он же просто младшеклассник. Заволновалась девушка, что шла вместе с Таки. Меня все устраивает. Оскалился я. И к поединку я готов. Чем раньше я получу место в десятке, тем лучше. Ах ты, я выкину тебя из академии, вспылила Цунодзаки. Увы, но я сомневаюсь, что вы сможете. Улыбнулся я. Это было даже проще, чем я думал. Серьезно, эту девчонку так взбесило уже то, что какой-то младшеклассник посмел вызвать ее на поединок, что даже провоцировать не пришлось, этого уже было достаточно. Она настолько разозлилась, что организовала поединок в этот же день, без всякой подготовки и на свободную тему. Для себя я только отметил, что девушка эта весьма вспыльчивая. Я снова попробую готовку Цунадзаки сама, счастливо протянула женщина за столом судей. Интересно, что в качестве жюри привлекли несколько людей, которые даже не относятся к школьному персоналу. Владелица небольшого городского ресторанчика, журналист и фермер. Всего трое, и обычно это стандартное число судей. Это у нас в домашних поединках в жюри собирается обычно по 5 человек, как минимум. Ну, все хотят вкусно кушать. Официальный же поединок проводится в специальном зале, здесь установлены две отдельные кухни, и есть множество мест для зрителей. И учитывая, что это поединок второго места, то здесь собралось немало учеников, которым было интересно поглядеть на соревнование. И это младшеклассник, куда он полез, простив Цунадзаки-сан, он совсем сумасшедший. Бедняга, после этого поединка ему придется покинуть академию. Он просто расплачивается за свою наглость. Думать надо было, и как Цунадзаки сама согласилась на это. В общем, большинство зрителей в мою победу совсем не верило. Эй, хмуро бросила мне противница. Да, Цунадзаки-сан, улыбнулся я. Должна признать, храбрости тебе не занимать, пусть и ума не хватает. Девушка смотрела на меня холодным взглядом, протирая свой нож. Если ты не полностью безнадежен, я не стану разрушать твое будущее и позволю остаться в академии. Похоже, пока она готовилась к поединку, то немного успокоилась. Или же решила, что подобная битва с младшеклассником с такой ставкой, может не лучшим образом сказаться на ее репутации, даже в случае победы. О, так великодушно с вашей стороны. Но мне вовсе не нужно поблажек, это я бросил вам вызов, и я отвечаю за свою ставку в полной мере. Твое право, но не плачь потом, я уверен в своих силах. Хаймэм Рис, курица, не похоже, чтобы ты был настроен серьезно, с такими простыми ингредиентами. У вас явно больше ингредиентов, но это не значит, что ваше блюдо будет лучше. Но, давайте не будем дразниться словами и просто испытаем наши навыки в готовке. Отлично, постарайся, Юкихира. Усмехнувшись, девушка развернулась к своей кухне. И, первое секугики в этом учебном году начинается. Второе место в совете 10 лучших учеников, третий год старшей школы, Таки Цунадзаки. И ее противник, новичок в Тацуки, поступивший на второй год средней школы, сама Юкихира. Действительно неравный бой, пожелаем этому храброму парню удачи. Да, меня прямо жалеть начали чуть ли не всем залом. Тем временем, я покосился на свою противницу. Мне просто было интересно, что она готовит. И если сначала было не совсем понятно, что она собралась делать со своими ингредиентами, то уже вскоре я распознал в ее приготовлениях будущее блюдо. Эй, Цунадзаки-сан, окликнул я девушку. Не мешай мне, не забудьте меня угостить своей лазаньей, т.ц. А я угощу тебя своим карри. Че что? Опешила девушка и оглянулась. Ты решил приготовить карри, даже когда понял, что я делаю лазанью? Хе-ха-ха, это мое авторское карри, улыбнулся я. Вообще, карри это даже не название блюда, а название смеси специй и соуса, которая используется в разных рецептах. Но, так уж сложилось, что все эти блюда, приготовленные с карри, так и называют. Это уже практически устоявшееся название. И, разве что, сами индийцы различают блюда с карри. Цунадзаки, тем временем, просто покачала головой и вернулась к своему блюду. А я продолжил свою готовку. Неужели Юкихиро-сан решил приготовить карри против лазаньи? Он даже не надеется на победу? Протянула старшеклассница с микрофоном. Она и представляла нас в начале битвы. Но, погодите, что это за специи? Красный перец. Поскольку Цунодзаки сама накручивала фарш и готовила слои для лазаньи, а не использовала заранее подготовленные заготовки, то ее блюдо требовало больше времени. В то время как мое карри уже было практически готово. Похоже, Юкихиро-сан будет первым подавать свое блюдо. И, такой обычный вид, прошу. Улыбнулся я, выложив на стол судей тарелки. Этот запах, трепетно сглотнула хозяйка ресторана. Ладно, я попробую. И, она осторожно взяла палочками кусочек запеченной курочки в пряном соусе. Мах, тут же покраснела девушка, сделав первую пробу. Ох, боже, как остро. Из ее глаз брызнули слезы. Что, неужели Юкихиро-сан напортачил со специями? Нет, подождите. Даже покраснев от остроты, девушка не остановилась, а взяла следующий кусочек. Ах, так остро, но так вкусно. Пожалуйста, попробуйте рис. Да-да, чувственно выдохнула девушка. В то же время, другие судьи уже пробовали свои блюда. Такой чистый вкус, почти без специй, и он совсем не горячий. Ох, этот рис — это словно объятие ангела, что уносит тебя из пылающей преисподней. Я же получал искреннее удовольствие от вида судей. Они взмокли от остроты мясной половины моего блюда, покраснели, их языки просто атаковали безжалостные демоны чили. Но они не могли остановиться и продолжали есть. И, все же, белый рис позволял компенсировать остроту, давал передышку. Это было блюдо контраста, что вызывало у судей сильный диссонанс ощущений. И две половинки моего карри идеально дополняли друг друга. Сами по себе они могли считаться первоклассным блюдом, но вместе они раскрывали свою истинную суть. Я назову это блюдо Атырай, думаю, ему подходит. Говорю судьям, да-да, это божественно. Я словно лечу над раем и преисподней. Это острота. Боже, как же вкусно. Девушка с микрофоном выглядела взволнованной. Неужели судьи в восторге от блюда Юкихиро? О, пожалуйста, можете тоже попробовать. Я по привычке сделал немного больше порций, чем нужно. Улыбаюсь ей. Да-да, спасибо. Обрадовалась девушка. Глядя, с какой жадностью судьи поглощают мою готовку, она и сама захотела попробовать. Цунадзаки же, в свою очередь, явно начала волноваться. По идее, судьи должны были только попробовать и оценить, но они просто не могли остановиться. «Маа!» – застонал новый дегустатор звонким девичьим голоском. «Как горячо! Остро! Остро! Но, вам нравится? Да это невероятно так вкусно!» Моя противница, видя реакции судей, уже ощущала подступающую панику. «Не волнуйтесь, Цунодзаки-сан, уверен, вы сумеете вернуть себе место в десятке, сразившись с кем-нибудь еще. Ты не зазнавайся», — возмутилась девушка. «Ох, простите, судьи ведь еще даже не пробовали ваше блюдо, и я тоже с нетерпением жду вашей лазаньи. Но, тем не менее, в своих навыках я был уверен и совершенно не удивлен решением жюри, когда была подана лазанья Цунадзаки. Вкуснятина, оценил я блюдо. Итальянское блюдо, но этот аромат, в нем чувствуется сильное влияние испанской кухни. Потрясающе. КХМ-победитель», немного смущенно протянула судья. «Сама Юкихиро, Юкихиро-сан, да-да, этот парень просто нечто. Невероятно», — воскликнула девушка с микрофоном. «Ученик средней школы выиграл Сикугики против второго места элитной десятки. Н невозможно», — ошарашенно прошептала таки. «О, Цунадзаки-сан, просто попробуйте, и вы все поймете», — улыбнулся я, протянув ей тарелку. «Да я просто не могла проиграть такому», — возмущенно выдохнула она. Но тарелку взяла и попробовала кусочек. Лицо девушки покраснело, я прямо почувствовал идущий от нее жар, как раскаляется ее язык под гнетом острой курочки из моего блюда. Но, как и судьи до нее, Цунадзаки не могла остановиться. Чтобы хоть как-то выдержать эту остроту, она закусывала курочку белым рисом. И она уже ничего не говорила, просто наслаждалась умопомрачительным вкусом поражения. «Хэймэм, теперь я в элитной десятке», — задумчиво протянул я. «Это было легче, чем я думал». МВМФ возмущенно вспыхнула таки, но даже не смогла прервать трапезу, чтобы высказать свое возмущение. «Ха-ха, не расстраивайся, Цунадзаки-сан. Если хочешь, я могу дать тебе парочку частных уроков готовки». «Гррррр». Этот мило возмущающийся хомячок с набитыми щеками выглядел просто умилительно. Девушка так и источала негодование. Но она уже признала поражение. «Я не издеваюсь, Цунадзаки-сан. Просто я и правда могу помочь вам стать лучше. Не смотрите на мой возраст, я гораздо опытнее, чем может показаться. Хотя, теперь я не собирался надолго задерживаться в школе. Но, может еще какое-то время попрактиковаться здесь? Просто, не хочется так сразу покидать Кузиннакири. С ними довольно весело». Глава 13. Провокация. «Итак, я практически целый месяц посещал школьные занятия, общался с девчонками, ну и развлекался с Сигури и Леонорой. Пока что их было достаточно, чтобы удовлетворить мое стремление к разнообразию. Но, вместе с тем, на самих уроках я быстро понял, что это уже не совсем мой уровень. Хотя иногда учителя и могли показать мне интересные техники, но я прямо чувствовал, что уже ушел далеко вперед в мастерстве, как повар. Тогда же происходило знакомство с элитной десяткой, в которой я теперь состоял. Ох, ладно, ты неплохой повар, но как ты будешь решать организационные вопросы? Ты вообще в курсе, что мы руководим жизнью Академии? Все же, полномочия десятки позволяют даже сместить директора, если большинство поддержит подобное решение. И, соответственно, такие полномочия подкрепляются соответствующими обязанностями. Да-да, я в курсе, ничего сложного, но... Все же, эти обязанности были не так уж и сложны, как может показаться на первый взгляд, и большую часть учебного процесса десятка вообще не задействована в каких-то школьных делах, а просто занята собственными кулинарными исследованиями и обучением. Суть элитной десятки не в том, чтобы выполнять функции школьного управления. Это поощрение для лучших учеников, возможность для них стать еще более превосходными профессионалами в своем деле. Это слишком легкомысленно. Вздохнул первый номер. Цунадзаки-сан была более ответственной. Даже если твои навыки хороши, ты не подходишь нам. О, вы хотите вызвать меня на бой? Я не против. Не то чтобы мне было нужно первое место, но я бы не отказался поменяться с вами номерами. Ты, хе-хе, или бойтесь, в чем угодно, но в кулинарной битве я не проиграю. Секугики, стараясь взять себя в руки, потребовал первый номер. Ставка, мое первое место. Если же ты проиграешь, то вылетишь из десятки и вернешь второй номер Цунадзаки. Договорились. Этот парень, кажется, имел некоторые виды на второй номер, и ему очень не понравилось, что кто-то сместил таки с ее позиции. Кажется, он даже хотел произвести впечатление на эту девушку таким способом. Ну а мне это только на руку. Но я не хочу тратить на это много времени, проведем поединок сегодня. Хорошо. Забавно, что после этого я довольно быстро столкнулся с самой девушкой. Юкихира. Секугики, гневно выдала Цунадзаки. Простите, у меня нет на это времени. Попробуйте сразиться с кем-то другим из десятки, если так хотите вернуться в совет. Ты забрал мое место, и я не успокоюсь, пока не верну его обратно. Хах, тогда тебе придется подождать, сегодня у меня поединок за первое место. После вы сможете сразиться за второй номер. А, опешила девушка. Первый номер, я согласно кивнул. И, возможно, опыт и развитый талант сделали меня несколько самоуверенным. Но, так или иначе, эта уверенность была полностью обоснована. Новый кулинарный поединок прошел быстро, я представил новое блюдо, после чего победа оказалась за мной. Правда, в этот раз, решения судей разделились, и мой противник, все же, получил один голос. Но это не из-за того, что я где-то ошибся, просто вкусы судей несколько различались. Тем не менее, блюдо первого номера тоже было неплохим. «Да как так?» – негодовала Цунадзаки. «Ты же просто сопляк из средней школы». Весь поединок она оживленно поддерживала моего противника и, кажется, была расстроена его проигрышем, даже сильнее, чем бывшее первое место. Ха! А потом выяснилось, что она действительно ответственная девушка. Когда Цунадзаки, все же, вернула себе второе место через секугики. Просто, сразилась она уже не со мной, а с бывшим третьим местом, который сместился в списке благодаря моему поединку с первым номером. И, в общем, Юкихира, какого, почему я должна заниматься тренировочным лагерем первогодок? Хотя, до него еще почти целый месяц, но Академия уже готовится к этому мероприятию. Потому что я первый номер, а значит главный. Это значит, что ты и должен этим заниматься. Нет, это значит, что как ответственный начальник, я могу свалить все свои обязанности на помощников». Девушка разинула рот в шоке. «Но, ладно», — вздохнул я, — «не могу смотреть, как ты мучаешься, так что, так и быть, я помогу тебе с организацией». «Да как ты все вывернул», — возмутилась девушка, но от помощи отказываться не стала. «А тем временем, я уже составлял план своего кругосветного путешествия, решив не просто побывать в разных странах, а устроить целый тур. Членство в элитной десятке предоставило мне и такие возможности, о которых я даже не подозревал. Раньше моя возможность, путешествуя по миру, была ограничена. Не в любую страну я мог так просто попасть, множество бюрократических процедур и разные законы становились крепкой стеной между границами. Но влияние Тацуки позволяло открывать двери практически во все цивилизованные страны, и не совсем цивилизованные тоже. В общем, как студенту Тацуки из десятки, мне было гораздо проще получить разрешение на посещение той или иной страны, а в это время, как раз, продолжалась борьба за места в десятке. Ну, помимо того, что я забрал первое место, предварительно выбив еще и второе, также, часть места освободилась ранее, потому что некоторые из участников совета уже выпустились. И вот, очередная встреча в кабинете совета, а тут снова новые лица. Мое имя Кабаяши Ринда, первый класс старшей школы, теперь четвертое место в совете, прошу, позаботьтесь обо мне. Тогда я только отметил для себя, что она симпатичная, да и все, не стал особо обращать на нее внимание. Зато потом оказалось: «О, так ты летишь в Америку на следующей неделе?» Прямо загорелась девушка. «Да, хочу изучить местную кухню, меня особенно интересуют экзотические блюда». Глаза Ринда сверкали интересом. «И ты, Юкихиро-сан, используешь ресурсы Академии для этой поездки, как первое место в совете?» «Да, это ведь все в рамках моего обучения. Я тоже хочу», — воодушевленно заявила она. «Хэймэм, ты же собираешься в Америку, а конкретно в Бразилию. Я тоже хочу отправиться туда. Я пробовала некоторые рецепты, но есть проблема с ингредиентами». «А понимаю», — улыбнулся я. «Хочется увидеть все вживую. Да, я уже составил кругосветный маршрут, начиная с Южной Америки, так что если есть желание, можешь присоединиться ко мне». «Да-да, здорово», — искренне образовалась девушка. «И, как раз, прежде чем отправляться в путешествие, я успел договориться с преподавателями, заранее сдав экзамены по большинству предметов в индивидуальном порядке, как обычных предметов, вроде математики или физики, так и специализированных, таких как французская кухня. До поездки оставалось уже пара дней». «Юкихиро», — недовольно выпалила таки, бросив на стол документы. «А, я отвлекся от готовки. Как раз испытывал новые рецепты, думал накормить Ирину оладьями с кремом. Думаю, она не откажется перекусить между уроками, как и Алиса. Нужно решить, кто из приглашенных выпускников будет проводить испытания в лагере, а кто выступит как судьи. Ты и сама можешь это решить. Или передай кому-нибудь еще. Вон пусть бывшее первое место работает. Сикугики». Удивленно моргнув, я грустно вздохнул. Эта работа не была такой уж сложной, Цунадзаки не перетруждалась, но много жаловалась и негодовала, и использовала это как предлог, чтобы снова бросить мне вызов. Девушку просто неимоверно злило, что кто-то младше ее почти на 5 лет, настолько лучше готовит, при том, что она сама превосходный повар, имеющий немалые амбиции и грандиозные планы на будущее. Она хочет не просто хорошо устроиться в каком-нибудь ресторанчике, она хочет основать собственное дело. «Мне уже надоело выполнять твою работу. Ты первый номер и должен отвечать за деятельность совета. Как первый номер, я распределяю задачи между другими номерами, и также сам решаю организационные вопросы. Она это прекрасно знает, как и остальные номера. Но, стоит отметить, что раньше у нее было гораздо меньше работы, потому что мой предшественник просто брал на себя задачи, которые стоило бы распределить между всем советом. И, собственно, он спокойно выполнял работу всего совета в одиночку. При полномочиях десятки, у нас не так уж много работы. Я главный, а ты моя помощница, второй номер», — усмехнулся я. «Зачем мне что-то делать, когда я могу свалить работу на тебя? Ты ведь еще и такая ответственная девушка, с тобой я могу быть уверен, что ты все сделаешь». «Но, как же забавно ее дразнить». Цунадзаки прямо глаза выпучила и так скривила лицо, что я едва сдержал порыв рассмеяться. «Поэтому я и вызываю тебя, Юкихиро. я поставлю тебя на место и заберу твой номер. О, так теперь, по твоему мнению, мое место, теперь уже второй номер. Да, твой номер, нет, ты, ну, она взглянула на оладьи, которые я уже приготовил. Ты и правда неплох, может мне дать тебе пару уроков, Хайнен? Натурально закипела девушка. Но вообще, мне уже не так интересны поединки с тобой. Я уже занял первое место. Так зачем мне состязаться с тобой? Потому что ты всего лишь младшеклассник. Ты не должен быть в десятке. Это ты пытаешься так меня спровоцировать? Задеть мою гордость повара? Я уже победил. Мне не нужно больше ничего доказывать. Девушка поджала губы, вспоминая, как легко она сама повелась на поединок со мной. И теперь мой отказ звучал для нее, словно издевательство. «Хочешь оладушек? Добиваю ее». «Нет», — отступила она. «В любом случае, если хочешь вызвать меня на поединок за первый номер, тебе придется предложить что-то ценное в качестве ставки». Цунадзаки набрала в грудь побольше воздуха и прямо выкатила грудь колесом. К слову, грудь у нее весьма скромная. «У моих Алиса более женственная фигура», несмотря на то, что она также младше таки на 5 лет и вообще только начинает расцветать, как девушка. В то время как Цунадзаки уже практически сформировавшаяся молодая женщина и уже очевидно, что миниатюрная и стройная – это ее тип фигуры, и объемных форм ей не видать. Впрочем, нельзя сказать, что она некрасива, весьма симпатичная девушка с милым личиком. «Тогда чего ты хочешь?» – выпалила она, сверля меня недовольным взглядом. «Да что с тебя взять?» – снисходительно усмехнулся я, таки прямо покраснела от возмущения. Пренебрежение и снисходительность, она просто терпеть не могла подобного отношения, и ее правда было забавно дразнить. «Если победишь, я стану твоей помощницей, и зачем ты мне нужна? К тому же, ты и так моя помощница, как второй номер десятки. А еще, у меня уже есть су-шеф». «Что?» «Да еще Ирина с Алисой мне помогают». Тем не менее, эта девушка так отчаянно напрашивалась на поединок, что это тронуло мое сердце. В смысле, мне стало ее жалко. И, окинув девушку заинтересованным взглядом, я снова оценил ее фигуру. Миниатюрная, но вполне себе симпатичная девчонка. «Ладно», киваю ей. «Меня удовлетворит, если твоей ставкой будет Хаймем, пусть будет твой поцелуй». «Хорошо», сразу же согласилась она. «Стоп, че что?» И, отчаянно покраснев, отпрянула от меня, уставившись на меня в шоке. «Что? Мне 13? Половое созревание, все такое. Если победишь, то мы обменяемся номерами, и ты станешь первой. А если проиграешь?» Развожу руками. «То Хаймем, дашь мне урок поцелуев. Ты ведь выпускаешься в этом году и такая милашка, наверняка у тебя было много парней». «Нет, то есть, я, конечно же, опытно». Задрала носик девушка. «Так и быть, если ты победишь, я покажу тебе, как это, целоваться с девушкой». И так покровительственно улыбнулась. Хотя у нее вообще никаких отношений с противоположным полом не было. По крайней мере, никто об этом ничего не слышал. Но как же ей было приятно представлять, что хоть в чем-то она лучше меня. «Отлично, тогда, давай поскорее сразимся, после уроков». «Нет-нет», запаниковала таки. «Мне нужно подготовиться, Сикугики состоится завтра в обед». «Ладно, договорились», вздохнул я. «В общем, таким образом, уже на следующий день, это я». Отчаянно краснела девушка. «Таки, ты проиграла», спокойно заметил я. «Это было закономерно. И, как только мы уединились в кабинете совета, не зови меня так, вульгарно, Цунадзаки-сенси», изобразил я одухотворенный вид. «Пожалуйста, научите меня целоваться, КХМ», замялась девушка. Я вот так, пытаясь справиться с волнением в своем девичьем сердечке, она сжала кулачки и наклонилась ко мне. Я искренне умилялся, глядя на ее сосредоточенное лицо, когда она зажмурилась и, охваченная волнением, клюнула меня в губы. Все же, она честная девушка и, проиграв, была намерена честно выполнить условия сделки. Чмок. Я же приобнял ее за талию и углубил наш невинный поцелуй, добавив в него больше страсти. Мм-ха-ха-ха. Застонала Цунадзаки в мой рот, когда я ласково погладил ее спину. И, похоже, я уже слишком хорошо понимал, как обращаться с женским телом. Но, Сигури и Леонора к моим ласкам были уже привычны, а вот таки моментально растаяла в моих руках. Взяв ее руку в свою, я немного отступил к столу, так, что девушку прижалась своей упругой попкой к краю этого стола. Ах, поцелуй был прерван, но ненадолго. Спокойно погладив талию девушки, я поднял руку выше, коснувшись ее груди, пусть пока и через одежду. Она только вздохнула, как я снова запечатал ее губы поцелуем. Немного потянулся вперед, и Цунадзаки так покорно пошатнулась, ложась спиной на рабочий стол. «Мгхаха!» – возбужденно застонала девушка. Я только потискал ее грудь и еще немного погладил ее стройное тело. Она же уже совсем не отдавала себе отчет в действиях. Поддавшись порыву, покоренная девушка обняла меня, и, словно ее тело двигалось само, в страстном поцелуе, она изогнулась, возбужденно потеревшись уже о мое тело. Ее бедра прижались к моим бокам, я чувствовал жар, идущий от девушки, и, я чувствовал, что она готова сдаться и позволить мне сделать все, что мне захочется. Мням вкусный поцелуй, довольно протянул я, отстраняясь от ее губ. Ах, хотя, я все еще держал руки на ее теле, но, тут уже я не мог ничего с собой поделать, держать в руках милую девушку, словно она вся твоя, просто безумно приятно. Ююкихира, о, мне понравилось, но ты оказалась такой невинной, неужели ты не так уж и опытна? ГХНН, нахмурилась Цунадзаки, всего лишь стоило ее чуточку подразнить, и она сама схватила меня за рубашку, и притянула к себе, чтобы поцеловать, гораздо настойчивей, чем раньше, но все так же не умела. Наверное, только божественный уровень таланта позволил мне избежать болезненного столкновения с девушкой зубами при таком напоре с ее стороны. Мах! Чувственно выдохнула она, когда я прервал поцелуй. О, неужели невинный цыпленочек Цунадзаки набралась смелости? Сам ты цыпленок! Вспыхнула негодованием девушка, и снова впилась в мои губы поцелуем. С каждым разом у нее получалось все лучше. И, сейчас это был не только поцелуй. Ее объятия стали более страстными, когда девушка прижалась ко мне своим телом. Раззадоренная таки легко преодолела свою стеснительность. «Ха, ну что, Сама-кун?» Коварно улыбнулась она, оторвавшись от моих губ. «Тебе нравится?» «Да», спокойно улыбнулся я, приблизившись. Я наклонил свое лицо к ее мордашке, заглядывая прямо в глаза девушки. Наши лица были настолько близко, что я мог чувствовать ее дыхание. «Ты мне нравишься!» Казалось, сильнее краснеть уже некуда, но после этого заявления лицо Цунадзаки стало совсем уж похожим на помидор, и, не удержавшись, я наклонился еще чуть-чуть, накрыв ее губы поцелуем. Мои же руки снова прошлись по ее телу. Аккуратно касаясь ее пуговиц, я начал расстегивать рубашку девушки, после чего мои руки ласкали уже нежную кожу девушки под ее одеждой. «Мгхаха!» – звучно застонала она. «Ох, я ведь так могу и не удержаться!» – облизнулся я. «Не хочешь на этом закончить?» «Хах!» – выдохнула крайне смущенная Цунадзаки. «Неужели ты трусишь, Сама-кун?» Но, при этом, она была крайне собой довольна. «Что, думаешь, я не решусь зайти дальше?» «Ах!» Я просто погладил ее бедро, почти задевая пальцами ее пах, отчего девушка чувственно вздрогнула. И, снова наклонившись, я целую девушку, но уже не в губы. Коснувшись губами ее нежной шеи, спускаюсь ниже. В то же время мои пальцы уже забрались к ней под юбку, коснувшись трусиков девушки. Она снова вздрогнула, но, как-то неестественно, и вдруг расслабился. «Ммм, Цунадзаки?» Отстранившись, я удивленно взглянул на девушку, что закатила глаза и развалилась на столе с совершенно ошарашенным выражением лица. «Хмм, кажется, я чутко перестарался». Девушка прямо перегрелась и от волнения оказалась в состоянии, близком к обмороку. Но, при этом, упрямость никак не позволяла ей отступить и заставляла таки заходить все дальше и дальше. Вздохнув, я взял девушку на руки и перенес ее на диванчик, который стоял рядом. «Пусть полежит немного, придет в чувство». Я же еще некоторое время оставался в кабинете. Дыхание Цунадзаки выровнялось и, кажется, она начала успокаиваться. «Ладно, боюсь, чего-то более горячего, чем невинные поцелуйчики, ты просто не выдержишь». Покачал я головой. «Какая же ты неопытная, Цунадзаки-сан». Это была абсолютная победа. Девушка была смущена и даже не решалась выступить в новое противостояние. «Ничего, если хочешь, я тебя всему научу, ГРРР». И, все же, она весьма забавная. Ее так легко спровоцировать. «Ох, пойду готовиться, уже скоро мы отлетаем. К слову, со мной также полетит Сигури. Я бы хотел прихватить Алису и Ирину, но, так как они не состоят в десятке, то и игнорировать уроки они не могут так же, как это делаю я. К тому же, Академия все еще может многое дать им в плане обучения. Это я уже перерос уровень кулинарной школы и больше настроен на собственные исследования. Ринда, кстати, тоже могла бы еще поучиться здесь. Но, ее страсть к необычным блюдам толкает девушку к путешествию. И, должен признать, в плане навыков, она уже на довольно высоком уровне. И место в десятке она занимает по праву. Она могла бы и с Цунадзаки сразиться в поединке, но пока ее вполне устраивал нынешний номер. Чуть позже. Ну, Ринда, ты готова? Смотрю на девушку. Да. Подмигнув, она показала мне большой палец. Девушка была в синем платье и явно воодушевлена предстоящей поездкой. Отлично, тогда поехали. Впереди нас уже ждал аэропорт с частным самолетом. Поступление в Тацуки определенно было отличной идеей. Как вернусь, надо будет отблагодарить Алису за то, что она уговорила меня на это. Глава 14. Чешуйчатая кухня 18+. Всплеск жизненной энергии. И, словно вспышка света, Сигури совершила стремительный рывок. Она молниеносно пронеслась над рекой, бросив несколько кунаев. А потом, коснувшись противоположного берега, она совершила новый рывок. Пробежавшись по воде, девушка взмахнула серпом и подцепила лезвием рыбу. Вернулась же она к нам уже с добычей. «Уа-а!» – восторженно воскликнула Ринда. «Арапайма! Самая крупная пресноводная рыба в мире и больше 2 метров в длину!» Глаза девушки блестели от предвкушения. Ей очень хотелось приготовить подобную рыбу. И, к слову, сейчас девушка была одета уже не в платье. Для путешествия по джунглям она нарядилась в соответствующую одежду. Этакий костюм туриста. Поймала. Гордо выдала Сигури, держа на плече огромную рыбину. Ну, точнее, ее голос звучал, как всегда, спокойно, но я чувствовал, как девушка прямо лучится довольством. А теперь, давай ею и займемся. Кивнул я. Позади же нас ликовали местные проводники. Они прекрасно понимали, что наша компания пойманную рыбку сама не слопает, и одного этого улова хватит на всю деревню. Да, честно говоря, посмотрев на образ жизни этих ребят, мне стало как-то не по себе. Это даже не средневековье, а совсем первобытный строй. Небольшие племена, обустроившиеся в разных частях Южной Америки, сотни тысяч дикарей. И, несмотря на то, что от благ цивилизации они далеки, но при этом также успешно загаживают окружающее пространство различным мусором. При этом, для некоторых племен вполне нормально вооружиться копьями и луками, чтобы пойти воевать с другим племенем, потому что они, якобы, наколдовали им неудачу в охоте. У них тут вообще любые неудачи, связанные с их примитивным образом жизни, объясняются злыми кознями чужих шаманов. Но, все же, познакомившись с местными племенами, мы изучили их способы готовки, примитивные, но порой весьма необычные. Вообще, сначала мы побывали в более цивилизованных местах Южной Америки, в Перу, Эквадоре, Аргентине, Бразилии, и только потом отправились в более дикие места. А здесь, когда мы вернулись с уловом в деревню местных дикарей, здешний шаман начал довольно распинаться одухотворенной речью. Правда, я ни слова не понимал и даже не собирался учить местный язык. Великий шаман говорит, что духи были благосклонны и даровали богатый улов. Как он и говорил, духи дают нам столько еды, сколько нужно, чтобы выжить. Перевел нам проводник. Ну да, удобная позиция. Хмыкнул я. Повезло, боги помогли. А если не повезло, и ты ничего не поймал, а потом умер от голода, то и жаловаться будет некому. Вот и получается, что боги всем помогают. Потому что те, кому они не помогли, ничего об этом не рассказывают. В любом случае, приступим. Вооружился я своими инструментами. Работать с крупной рыбой было для меня не в новинку, но, все равно, интересный опыт. Разделать и обработать пойманную арапайму оказалось сложнее, чем приготовить ее. И, в конечном итоге, попробовав свои блюда в моем исполнении, местные аборигены решили целый праздник устроить. Еще более довольный шаман снова начал распинаться длинными речами. Он предлагает вам остаться в племени и выбрать любую девушку себе в жены. Или несколько девушек. КХМ, у меня уже есть 2 девушки. Пожимаю плечами. 2, удивилась Ринда. Ну да, у нас немного необычные отношения, а я очень люблю разнообразие. А ты очень активный парень. Да, заулыбалась девушка. Ага. И, все же, я не удержался и опробовал местные прелести. Отказываться что ли, когда очаровательная горячая мулатка сама пробралась ко мне ночью, и намерения у нее явно были серьезные. Поскольку мы говорили на разных языках, она не стала ничего объяснять, и просто схватила меня за слабое место. которая в руках девочки очень быстро окрепла. А на следующий день наша группа снова отправилась на рыбалку или охоту. Это как еще посмотреть? Сама испугалась Ринда. Спокойно. Всплеск ки и рептилия замешкалась прямо во время своего атакующего рывка. Я же, сместившись в сторону, избежал хватки мощных челюстей и вонзил длинный клинок прямо в голову крокодила. Пришлось еще хорошенько придавить его к земле, прежде чем тот перестал дергаться. Ра! Поток жизненной энергии прошел через мои легкие и вырвался из горла угрожающим ревом. И прочие крокодилы, уже выбирающиеся из воды, вдруг резко передумали охотиться на людей. Вау! Ошарашенно выдохнула Кабаяши. Сегодня крокодил. Спокойно заметила Сигури. Таким образом, в этот день мы готовили крокодила. И снова, в племени закатили целый праздник по этому поводу. А ночью, вчерашняя знакомая привела еще одну девушку, немного постарше. Еще одна прекрасная мулатка, которая не стала размениваться на полуслове и, только пробравшись ко мне, сбросила с себя топ, оголяя немаленькую грудь. Ну, насчет одежды, стоит заметить, местные дикари порой одеваются как обычные люди. Они могут достать современную одежду в городах, но это практически никак не влияет на их первобытный уклад жизни. Тем более, большинство все равно ходит в один повязках, охотится с копьями или луками, и также рыбачит, ну или устанавливают различные хитрые ловушки. Погладив роскошное тело новой гости, я взялся за ее бедра, когда она устроилась на мне. Мах, упрашивать меня было совсем не нужно, мой искатель приключений уже рвался в бой. Увидев перед собой таинственную женскую расщелину, он сразу же устремился туда, раздвигая мягкие стенки ее нутра. Навалившись на меня, девушка уперлась руками в мою грудь. Я же провел ладонями по ее стройному телу и, в итоге, взялся за ее тяжелые сиськи, что маняще тянулись ко мне. Она уже страстно покачивала тазом, все быстрее и быстрее. В тот же момент я почувствовал, как моего члена касаются губы первой девушки, которая просто не удержалась, наблюдая за нами. Ах, еще немного и, уже я, не выдержав, спустил все внутрь. Сама. Прозвучал требовательный голос Сигури. Мечница отодвинула край палатки и проникла внутрь. Ох, у меня и для тебя тоже осталось. В общем, этой ночью я неплохо повеселился, как и в следующую ночь, и еще через сутки. И, с каждым разом, местных девчонок становилось только больше. Разве что, они не приходили больше, чем по трое, но, я заметил, что состав гостей практически полностью сменился несколько раз в течение недели. Было у меня такое опасение, что местные захотят оставить меня, обязав взять этих красоток в жены. Но, в любом случае, я все равно собирался вскоре отправиться дальше. И все это время, днем, мы занимались охотой на различную экзотическую живность, пробуя все новые рецепты. Некоторые ингредиенты, при жизни, были весьма опасны, вроде тех же крокодилов, хищных рыб или скорпионов. Да, последних мы тоже пару раз готовили. Попутно, я также пару раз сделал массаж Ринда. Ну, она была весьма симпатичной девчонкой, вот я и начал проявлять к ней некоторое внимание. К тому же, она знает, что у меня отношения с несколькими девушками. Так что, если что-то у нас и случится, то неожиданных разборок не случится. И, оставался еще один день, который мы проведем здесь, а потом отправимся дальше. С утра же неожиданно началось шевеление. Люди в деревне суетились, разбирали свои дома. Что происходит? Один из проводников прояснил ситуацию. Ну, как мог, пожиратель идет к деревне, пояснил мужчина. Он хочет крови. А, что? Проводник замялся. Это черный кайман, самый большой, которого я видел. У нас его называют пожирателем. Если он появляется рядом с деревней, мы уходим на новое место. Он есть все, что попадется, но особенно любит людей. А, аллигатор. Понял я. Стоп, вы убегаете от аллигатора, у вас же копья есть, луки. Он слишком толстокожий. Я только репу почесал. У меня как-то в голове просто не укладывалось, что целое поселение людей в страхе убегает от какой-то рептилии. Я ведь сам уже пару крокодилов и аллигаторов разделал на обед. Ну, безоружного человека взрослый крокодил, если поймает, вполне может и закусить. Но даже с обычным копьем отбиться уже не такая уж и проблема, особенно если человек не один, а целое племя. Ко мне, тем временем, подошла Сигури. Кабаяши нет, заметила она. Что, куда она пропала? Мечница пожала плечами. Японка пошла к реке, сообщил проводник. Погоди, а аллигатор не оттуда лезет. Парень отвел взгляд. «Ох, ладно, Сигуре, пошли», — махнул я рукой. «Стойте, вы что собрались туда, эта тварь вас сожрет». Пожав плечами, достаю свой длинный разделочный нож. Моя же помощница вооружилась катаной. Выдвинувшись вперед, я сразу начал концентрировать свою ки, использовав технику стального барьера. Ограниченная зона точного восприятия. Это можно назвать зоной контроля, в которой мои атаки становятся максимально эффективны, и оружие существенно эту зону расширяет. Сорвавшись с места, быстро движемся в сторону реки. И я как раз подоспел вовремя. Сигуре немного отстала, когда я выбежал к берегу. Здесь же обнаружила Сиринда, что медленно отступала, опасаясь даже пикнуть лишний раз, чтобы не спровоцировать настоящего монстра. Сама запнулась девушка, увидев меня. Я же выскочил перед ней, закрыв кабаяши собой. «Хех, смотрю, ты тут приключения нашла». «Да-да», — замялась девушка. «И, погоди, это же обычный крокодил, да, большой, но не». Я с некоторым недоумением смотрел на рептилию, что выползла на берег и уверенно ползла в нашу сторону. Хотя, крокодилы обычно охотятся довольно пассивно, просто откроют пасть и ждут, пока кто-нибудь сам туда залезет, но это не значит, что они не могут резко броситься на жертву и растерзать ее. Очень даже могут. «Ну, будем сегодня кушать крокодила». Раскрутив в руке нож, уже собираюсь напасть на хищника, как неожиданно, из воды позади него выныривает просто огромная туша. Крокодил как-то испуганно клацнул челюстями и попытался убежать, но черный кайман в мгновение его настиг одним рывком и перекусил пополам. «Охр!» – опешил я. «Тут метров 7, не меньше». И теперь мне было понятно, почему местные так опасаются этого зверя. Я видел копья местных индейцев и, пожалуй, против этой туши они действительно уже не котируются. Тут ружье на слона надо, как минимум. А гигантский аллигатор, тем временем, не стал утаскивать убитого крокодила в воду, а просто бросил его и пополз в нашу сторону. «Сама они очень быстрые, нам не убежать», — дрожащим голосом сообщила Кабаяши. Я слышал нотки паники в ее голосе. Но, при этом, хоть размер аллигатора меня и впечатлил, но не напугал. У меня было отличное представление о собственной силе, и с обычными черными кайманами мне уже доводилось драться. Этот просто больше, вот и все. «Сама, тебе помочь?» — спокойно спросила догнавшая нас Сигуре. «Нет, просто отведи Ринда отсюда», — покачал я головой и вышел против гигантского каймана. Монстр даже удивленно как-то мотнул головой и угрожающе заурчал, остановившись на месте. От него так и веяло злобой и агрессией. Я чувствовал течение его звериной ки, что напряглась в его мышцах. Моя зона контроля охватывала и моего противника, позволяя ощутить, что аллигатор готовился к стремительному рывку. А еще, я четко ощущал намерение убийства. Это была не охота, ящер не был голоден, он просто хотел убить меня. Или, точнее, он хотел убить любого человека, который попадется ему на пути. «Хорошо», — прошептала Сигуре, схватив девушку и отступив с ней. В тот же момент аллигатор, увидев маневр мечницы, сразу же кинулся на меня. «Конечно, я крепче обычных людей, да еще и дополнительно повышаю прочность своего тела техниками ки, но, даже так, мне совершенно не хотелось оказаться в пасти этого чудовища. Сам же аллигатор даже не чувствовал от меня особой угрозы до того момента, когда я нанес встречный удар. Всплеск ки заставил зверя подскочить. Он извернулся просто со сверхъестественной змеиной гибкостью, но это его не спасло. Сияющий поток энергии сорвался с моего клинка и рассек чудовище, после чего на землю передо мной свалилась уже мертвая туша. А я удачно уклонился, чтобы не оказаться сбитым мертвым аллигатором. А это могло быть равносильно столкновению с грузовиком. «Хах, ну мяса тут много», — выдохнул я, подняв нож на плечо. В это время местные уже практически собрались, но когда мы вернулись и сообщили, что их пожиратель мертв, сначала нам даже не поверили. Но потом мы притащили тушу в деревню, и это было нечто невероятное для аборигенов. Аномально крупный черный кайман был для них не просто животным, а практически злым божеством. И до этого они уже и так меня превозносили за божественный талант готовки. А теперь местные начали просто преклоняться передо мной. «Похоже, тем они считают вас богом», — неловко сообщил мне проводник. «Да, что касается аллигатора, такая громадина может даже считаться реликтом. Но, хоть подобные крупные особи и крайне редки, тем не менее, его убийство было правильным решением. Этот аллигатор не был просто обычным хищником, он, можно сказать, идейный людоед. По каким-то причинам эта особь испытывала настоящую ненависть к людям и искала любые возможности, чтобы убить человека. По рассказам проводников, этот пожиратель убил уже несколько сотен местных дикарей из разных племен. И, отчасти из-за того, что данный аллигатор был практически архиврагом многих местных племен, аборигены с религиозным трепетом ели блюда, приготовленные из этого монстра. А еще, это была неплохая проверка навыков. Разделать такую тушу уже задача непростая, а потом еще и приготовить его. Мясо реликтового аллигатора оказалось невероятно жестким, по сравнению с его сородичами меньших размеров. Потребовалось смягчить его во время готовки, и мне также помогали Ринда и Сигури. Фух, я вымоталась. Пожаловалась Кабаяши. Подобная готовка действительно выматывает. Даже я немного устал. Но, мы закончили и устроили пир для всей деревни. Ринда же, полакомившись деликатесом, решила отдохнуть. А мне захотелось ей помочь в этом. Ну и, может, у нас даже что-то интересное выйдет. Так что, когда девушка ушла и забралась к себе в палатку, через некоторое время я навестил ее. «Не помешаю, а? Сама? Нет, залезай!» — позвала она. Внутри девушка обессиленно развалилась на своем спальном месте. «Хе-хе!» — вяло посмеялась девушка. «Спасибо, еще раз, сама ты меня спас сегодня. Не стоит, хотя нет. Погоди, думаю, мне полагается награда за спасение девушки в беде. О, и что ты хочешь?» — улыбнулась она. «Как насчет поцелуя? Ахаха, ты и на меня нацелился, может быть. Ох, ну, не знаю, ты милый парень, но такой бабник, сама», — весело улыбнулась девушка. «Так, поцелуй будет, ммм». Приблизившись, я прилег рядом с ней, погладив девушку по спине. «Ох, ладно, но, только поцелуйчик», — взволнованно облизнулась Ринда. И, поддев личико девушки за подбородок, я немного приподнял ее голову, а потом, наклонившись, накрыл ее губы нежным поцелуем. Только лишь чувственное касание губ, но даже этого хватило, чтобы сердце девушки забилось в романтичном волнении. При этом я еще ласково поглаживал ее по спине, отчего Кабаяши чуть ли не замурчала. Мах! Но, слишком долго растягивать поцелуй я не стал и разорвал его вскоре. «Вкусно!» — улыбаюсь девушке. «А ты, похоже, устала от готовки, давай я помогу тебе расслабиться». «Эй!» — заволновалась покрасневшая девушка. «Я согласилась только на поцелуй. Просто массаж». «А массаж?» — вздохнула она с облегчением. «Да ты о чем там подумала, что под расслаблением ты имеешь в виду жаркий безумный секс?» — честно выдала девушка. «КХМ, нет, правда, ты же каждую ночь тут кого-то сношаешь. У тебя в палатке, наверное, все местные женщины побывали». «Неправда», — возразил я, — «только красивые». «КХМ, ладно, давай пока опустим эту тему. Ты не против, если я сниму твою рубашку? Раздеть меня хочешь?» «Конечно, но это для массажа». «Ага, давай», — согласилась она. И, стянув с нее рубашку, под которой еще было тонкое белье, я приступил к делу. Сначала был расслабляющий массаж, который позволил притупить бдительность девушки. Ну и ее тело также привыкало к моим рукам. Когда же я размял ее белую спинку, то некоторое время еще массировал плечи девушки, потом снова спину и талию, пока наконец-то не занялся стройными ножками Ринда. Им я уделил особое внимание. Ах, а ей определенно нравились мои прикосновения. С чувством я растирал бедра девушки, постепенно подбираясь к ее паху. Дыхание Кабаяши изменилось, я прямо чувствовал ее сладостное предвкушение и последовавшее за ним разочарование, когда я перенес руки выше, помяв ягодицы девушки и снова вернувшись к ее спине. При этом уже даже через шортики показалось влажное пятно в ее промежности. Сейчас она была уже и не против расслабиться немного более активно. Я же занялся руками девушки, растирая их. «ММГХ!» — застонала она, когда я погладил ее ладони. «Как тебе, Ринда?» — тихо спросил я. «Сама!» — тяжело выдохнула девушка. «Ты я уже!» — погладив ее талию, я крепко взялся за бедро Кабаяши одной рукой, второй же погладил ее попку, задев пальцами пах. «Ах, ты так звонко стонешь, что мне трудно удержаться», — облизнулся я, и устроился сверху Ринда, сжав ее ягодицы. Она трепетно вздохнула, почувствовав, как ее зада через одежду касается мой напряженный член. «И сама», — страстно выдохнула девушка. «Большего мне и не требовалось. Я уже был в крайне напряженном состоянии». И, спустив шортики Ринда, вместе с трусиками, я взялся уже за ее оголенный зад. «МГХХ!» — раздвинув упругие булочки девушки, я пристроился к ее мягкой кисоньке. Дырочка Ринда манила своей розовой плотью, приглашая к себе мой член и обещая ему море удовольствия. Как тут можно противиться? Ты здесь такая красивая, Ринда. Погладил я ее нежную киску. Ах, зажмурилась девушка. Мне так хочется тебя попробовать. Да давай, томно вздохнула девушка. Ее тело изнывало от желания и... Я тоже уже не хотел сдерживаться. Ее аккуратная розовая норка манила меня с невероятной силой. Ах, навалившись на девушку сверху, я вошел в нее, ощутив, как мой член прорывает тонкую преграду. Это чувство мне уже было знакомо и, приподнявшись, я взялся за талию Кобаяши, начав плавно двигать тазом, скользя своим стояком в ее киске. Опустив лицо на подушку, Ринда сама начала подмахивать тазом, отвечая на мои движения. И уже вскоре, ощутив, как содрогнулась ее плоть, я сам подошел к краю и, быстро пикнув упругую дырочку, кончил на попку Кобаяши, покрыв ее ягодицы своим семенем. Сама, прямо почувствовав прилив сексуального хулиганства, я немного отстранился и перевернул Ринда. Ха! И, наклонившись, впиваюсь в ее губы поцелуем. И это был уже страстный французский поцелуй, от которого все внутри закручивается в чувственном урагане страсти. Руки девушки оплели меня, прижимая к ее телу в страстных объятиях. Тогда же я снова ощутил своим членом ее горячую дырочку и, не прерывая поцелуй, пристроился поудобнее, чтобы проникнуть внутрь. Ха-ха-ха. Стиснув меня своими бедрами, она сцепила ножки на моей пояснице, качнув тазом, и я сам начал ритмично долбиться в ее киску, снова и снова, продолжая возбужденно исследовать ее ротик своим языком. Ее немаленькая грудь прижималась ко мне, и я чувствовал, как бешено стучит ее сердце, чувствовал ее возбужденное дыхание. Мы двигались в едином страстном ритме, и наши тела словно сливались в единый комок плоти, утопающий в жарком чувстве возбуждения. Ринда изогнулась подо мной, и я поудобнее перехватил ее округлые бедра, ускорив темп и активнее двигая тазом. Ах, застонала она в мой рот, и, уже не в силах держаться за меня, она выпрямила ножки, упираясь стопами в пол. Я же, ощутив, как на меня уже накатывает волна оргазма, поспешил покинуть такую уютную дырочку. И, сразу же произошло извержение, залившее обнаженное тело Ринда, ее животик и грудь. Глядя же в ее сверкающие глаза, я чувствовал, что хочу большего. Ох, сама это было. Ринда, я могу использовать твою грудь? Я немного придвинулся. Девушка же, провокационно улыбнувшись, потискала свои груди и сжала их вместе, приглашая меня ими воспользоваться. Тогда я и переместился к груди девушки, наклонившись к ее телу. Она приподняла голову, касаясь макушкой моего живота, а мой стояк как раз оказался зажат между ее сисек. Почувствовав приятное давление, я сам начал двигать бедрами и почувствовал в момент толчка, как моей головки касаются губы девушки. Ха, здорово, Ринда. Выпрямившись, я уже начал елозить своим членом по груди девушки. Руками же взялся за ее голову, пока она сама сжимала свои груди, тиская ими мой стояк. Все, положив свои руки поверх ее, я еще сильнее стиснул сиськи Ринда, прямо перед тем, как спустить накопившееся напряжение. Большая часть моего семени оказалась на груди девушки, но немного выстрелил между ними и брызнула на ее лицо. Ай, дернулась Кобаяши, и облизнулась, слезав со своих губ капельки спермы. Мням. После мы еще какое-то время расслаблялись. И, в итоге, последнюю ночь в этом регионе я провел уже в палатке Ринда, вместе с ней. Правда, утром просыпался уже в объятиях сразу двух девушек. С одной стороны Кобаяши, с другой Сигури. Ну, это путешествие, в любом случае, уже можно считать удачным. Но это ведь, по сути, только начало. Правда, я уже не уверен, что этого учебного года хватит, чтобы пройтись по всему свету. Но и я пока только в средней школе, и до выпуска достаточно времени. Можно будет путешествовать и в следующем году, и через год. Так что, торопиться пока нет особой нужды.